Этот неожиданный вопрос заставил Босха задуматься, что на этот раз замышляет лейтенант. Он помнил, что ему самому пришлось расследовать 11 случаев. Да еще некоторое время он оставался неудел после огнестрельного ранения. Тогда Босх провел 6 недель в Мексике, но это было еще летом. Впрочем, по опыту прошлых лет он мог предположить, что количество зарегистрированных убийств к концу года составило около 70. «Понятия не имею», — Босх пожал плечами. «Так я тебе скажу», — заявил Паунс. «Сейчас на нас висят 66 случаев насильственной смерти. И впереди еще 5 дней, за которые может произойти все, что угодно. Не исключено, что убийств станет больше. Я, во всяком случае, уверен, что как минимум один случай к названному количеству прибавится. Канун Нового года никогда не проходил у нас спокойно. Мы должны...» «Ну так что же?» — нетерпеливо перебил Босс. «Помнится, в прошлом году у нас было 59 смертельных случаев. Количество убийств растет по всей стране. Что ж нового?» «Новое то, что сокращается количество раскрытых убийств. Из 66 случаев мы раскрутили только 32. Разумеется, я помню, что больше трети на твоем счету, Гарри. 11 дел, если мне не изменяет память. 7 завершились арестом, по 2 делам получены ордера, а из тех, что формально еще не закрыты, одно ожидает решения прокурора, а второе дело Джеймса Каппалани находится в активной разработке. Я правильно излагаю?» Босх кивнул. Ему не нравилось, как все повернулось, но он не понимал, почему. «Все дело в годовом отчетном докладе», — лицемерно вздохнул Паунс. «Если рассматривать наши результаты в целом, то ни о каком успехе говорить не приходится». Паунс шлепнул себя линейкой по раскрытой ладони и покачал головой. Босх понемногу начал кое о чем догадываться, однако одной детали ему все еще не хватало. Он пока не знал точно, что на уме у лейтенанта. «Подумай об этом», — продолжал Паунс. «Подумай о жертвах и об их семьях, на чью долю не хватило правосудия. А потом прикинь, каким будет общественное мнение о нас, о нашем участке, если Лос-Анджелес Таймс раструбит на своих заглавных страницах, что больше половины убийц в Голливуде уходят от наказания». «По-моему, о том, что отношение к нам изменится в худшую сторону, незачем беспокоиться», — заметил Босс. «Хуже просто некуда». Озабоченно почесав переносицу, Паунс положил линейку на стол и негромко сказал: «Ты выбрал не самое подходящее время и место, чтобы выставлять на показ свое циничное отношение к работе, Босс. Не лезь в бутылку и не притворяйся, будто тебе наплевать. В конце концов, в любой момент, когда мне захочется сделать кадровые перестановки, я могу снять тебя с детективной работы и отправить регулировать движение или заниматься малолетними преступниками. Ты понял? Тогда жалуйся в профсоюз, сколько влезет. Я отвечу за свое решение». «И каков, по-вашему, тогда будет процент раскрываемости? Что напишет Лос-Анджелес Таймс? Что в Голливуде уходит от возмездия 2/3 от общего числа убийц?» Паунс раздраженно дернул на себя ящик стола, смел в него линейку и снова задвинул. Как показалось Босху, на губах лейтенанта промелькнула хитрая улыбка, и он заподозрил, что длинный язык завел его в расставленную ловушку. Паунс, между тем, выдвинул другой ящик и достал из него толстую голубую папку, в каких обычно хранились материалы о расследовании убийств. В этой, однако, было лишь несколько страниц. «Очко в твою пользу», — хмыкнул Паунс. «А теперь, с твоего позволения, перейдем к главной цели нашей встречи. В данном случае, Гарри, мы говорим прежде всего о статистике. Если мы расследуем еще только одно убийство, раскрываемость составит ровно 50%. Тогда в годовом отчете мы запишем, что в Голливуде задерживают половину убийц. Если нам удастся раскрыть 2 дела, мы укажем в отчете, что в Голливуде раскрывается больше половины убийств. Ощущаешь разницу?» Босс ничего не ответил, и лейтенант кивнул сам себе. Аккуратно пристроив голубую папку на столе, он поднял глаза на Босха. «Люциус Портер не вернется», — сказал лейтенант. «Я разговаривал с ним сегодня утром. Он собирается подать в отставку в связи с непроходящим стрессовым состоянием. По словам Портера, у него есть врач, готовый подтвердить это». Лейтенант запустил руку в ящик стола и достал еще одну голубую папку, за ней еще одну. Теперь до Босха дошло. Надеюсь, у него хороший врач, — бормотал Паунс, доставая из ящика стола пятую и шестую папки, потому что, насколько я знаю, управление не склонно считать цирроз печени профессиональным заболеванием, вызываемым постоянными стрессами на работе. Портер — горький пьяница, вот в чем дело. Будет крайне несправедливо, если ему удастся досрочно выйти в отставку, ссылаясь на нервное заболевание, якобы развившееся в связи с его профессиональными обязанностями. И все потому, что он не в силах совладать со своей тягой к выпивке. Мы назначим административное расследование и разжалуем Портера, хотя бы его адвокатом была сама мать Тереза. Он будет наказан. Паунс постучал согнутым пальцем по стопке голубых папок. Я просмотрел эти дела, Гарри. На Портере висит 8 дел. И нахожу, что это просто потрясающе. На всякий случай я выписал их хронологию и намерен все очень тщательно проверить. Но уже сейчас нет никаких сомнений, что там полным-полно лажи. Наверняка Портер дрых где-нибудь в баре за стойкой, а не опрашивал свидетелей и не бегал по улицам в поисках улик, как он тут заявляет. Паунс печально покачал головой. Ты сам понимаешь, Гарри, что теперь, когда наши детективы перестали работать парами, контролировать их почти невозможно. За Портером никто не присматривал. И вот теперь я остался с 8 нераскрытыми делами. Каждая из них фактически так и осталась просто зарегистрированным. Вся работа, которая по ним якобы велась, чушь собачья. А ведь, насколько я могу судить, каждое из этих дел можно было раскрыть довольно быстро. А кто придумал, чтобы детективы работали по одному? Хотел спросить Босх, но воздержался. Вместо этого он поинтересовался. Вы никогда не слышали одну историю, случившуюся с Портером лет 10 назад, когда он работал простым патрульным? Портер и его напарник однажды остановились и сделали замечание какому-то мешку с дерьмом, сидевшему на тротуаре и хлеставшему виски из горла на виду общественности. Портер в тот день был за рулем. Штраф за мелкое правонарушение — обычное дело, и он ждал в машине, пока его напарник выписывал квитанцию. И вдруг этот мешок с дерьмом встал и ударил второго копа бутылкой по голове, прямо между глаз, пока у него руки были заняты квитанционной книжкой. Он убил его наповал на глазах у Портера. Паунс огорченно поморщился. Я знаю эту историю, Босх. Ее рассказывают всем новобранцам, которые проходят через академию, как наглядный пример того, чего не следует делать, чтобы не облажаться. Но эта история уже обросла вот такой бородищей, и если Портер хочет уйти по статье о нервном расстройстве, ему следовало бы поднять вопрос об этом тогда, а не сейчас. Об этом я и толкую. Он не увольнялся, пока мог. Портер пытался справиться с этим. Возможно, все 10 лет пытался, а под конец просто захлебнулся в потоке дерьма, происходящего в мире.